Михаил Хосминский. Иллюзии должны быть разрушены. Корреспондент. Часто человек начинает заниматься последствиями травмы, нанесенной ему насилием, уже спустя несколько месяцев или лет после события. Травма дает о себе знать, как различными нарушениями на уровне здоровья, общения, так и тяжелыми воспоминаниями, которые возвращаются снова и снова в различной форме. Как забыть пережитое событие, связанное с насилием? Забыть такое событие не удастся никогда. Но можно и нужно изменить свое отношение к этому событию. Смириться с тем, что произошло, извлечь из него определенные уроки, оставив событие в прошлом. И тогда воспоминания об этом станут реже, а главное, они не будут уже причинять боли. Корреспондент. Если человеку в прошлом приходилось терпеть некое насилие над собой, терпеть безропотно, тогда, когда ответить на насилие было невозможно, то в человеке накапливается нереализованная агрессия, которая требует выхода. Что делать с ней? Как избавиться от нее, чтобы она перестала отравлять жизнь и взаимоотношения с другими людьми? Ненависть, агрессия могут сохраняться в том случае, если человек не дал им выхода непосредственно после травмы. В этих случаях допустимо выплеснуть агрессию в социально приемлемых формах. Плакать, кричать, молотить руками по стенам или мягкой мебели. Как это не выглядит дико, но такой выход боли действенен и не стоит им пренебрегать. Но если агрессия, ненависть, стремление к мести сохраняется в человеке в течение долгого времени, в течение месяцев и лет, и не могут найти выход в каких-то разумных поступках, например, в поиске своего обидчика, в участии в расследовании преступления вместе с милицией, если мы говорим о криминальном насилии, то эта ненависть может приобрести разрушительные свойства и даже довести человека до психических заболеваний. Общим советом для людей, которые пережили насилие, может быть такой: работайте со своими эмоциями. Не позволяйте им управлять вами. Если вы можете противодействовать насилию, которому подверглись, то делайте это. Если нет, то следует вывести из себя яд бессмысленных ненависти и злости. Нельзя допустить, чтобы энергия разрушения, вызванная насилием, направилась на вас самих. Или выплеснулась в виде нового насилия по отношению к людям, непричастным к вашей трагедии. Если вы чувствуете, что ненависть и агрессия занимают значительное место в вашем сознании, то ищите занятия, которые выступали бы отводом этих разрушительных сил и позволяли бы перевести негативные энергии в позитивное русло. В этом смысле очень хорошо помогают физические упражнения, спорт. Они успешно сублимируют любую энергию в другое безопасное и даже полезное качество. Но при этом все равно следует не забывать делиться своими чувствами с другими людьми, которым вы можете сказать о своих чувствах и кто сможет поддержать вас. А если вам хочется плакать, то нельзя стыдиться этих слез. Стоит помнить, что событие, которое вы пережили, дико и противоестественно для человеческой природы. Человек создавался для любви, и если он творит зло или страдает от зла, то это и есть дикость. Гораздо большее и страшное, чем слезы. Даже если они мужские. Нельзя стыдиться своей боли, хотя нельзя и гордиться ею. Нельзя пествовать ее, требовать у окружающих жалости. С болью нужно работать. С ней действительно можно справиться. Корреспондент. Влияет ли мировоззрение жертвы на выход из психотравмирующей ситуации. Часто жертва насилия целиком сосредоточена на своей боли, на случившемся. Психологи в таких случаях говорят, что когнитивная сфера жертвы остается суженной. В это время человек не видит ничего, кроме психотравмирующего события, постоянно думает о нем, сосредоточен на боли от этого события. Позиция такого сосредоточения на одном трагическом событии проигрышна. Ведь человеческая жизнь всегда гораздо более обширна и глубока, чем одно из видимых, пусть даже очень трагических, событий этой жизни. Если эта когнитивная узость, вызванная насилием, сохраняется в течение долгого времени, то она заводит человека в тупик, останавливает его духовное развитие, что, в свою очередь, лишает нас возможности выбраться. Получается замкнутый круг. Такому узкому взгляду очень способствуют определенные мировоззрения, которые были присущи человеку до акта насилия над ним. Например, крайне негативно на тяжести последствий насилия сказывается слепая вера в то, что человеческая жизнь – это радость, безоблачное счастье, бесконечное накопление и потребление различных материальных благ. Если в жизнь человека, имеющего такие убеждения, врывается насилие, то оно оказывает крайне травматическое воздействие на его психику, сужает его возможности понимания ситуации, поскольку выглядит неоправданным и абсурдным по отношению к тем ценностям, которые исповедовала жертва. В сознании такого человека, в мире которого насилие не было предусмотрено, сразу рождаются химеры, типа «я плохой», «я никчемный», «обидчика надо убить», «всех закопать», «все козлы», «мир агрессивный», ну и так далее. Для профилактики психических травм, вызванных насилием, очень полезно иногда изменить свою систему ценностей и верований. Мир и жизнь – это не безоблачное счастье и не рай. Никто и никогда не обещал нам здесь длительных удовольствий и успехов. Но напротив, вся мировая культура пронизана предупреждением о неизбежных насилии и страданиях. Страдания, если они не убивают, это и есть школа жизни, которую человек проходит, которую должен проходить. И вопрос не в том, насколько серьезная задача задавалась, а вопрос в том, как ты ее решил, какие ты выводы из этого сделал. Попробуем вспомнить школьные годы и представим себе ученика, которому учительница дала очень сложную задачу. И подумаем, что станет с этим учеником, если он, вместо того, чтобы решать эту задачу, откажется от нее, рассуждая примерно так. «Я эту задачу не могу решить. Я самый никудышний, самый никчемный, я самый глупый. Сейчас в глаз кому-нибудь дам. Учительницу эту вообще изуродую, когда вырасту». При этом вместо решения задачи он будет думать только о страдании, которое эта задача доставила, не делая никаких попыток решения самой этой задачи. Вот примерная метафора того, что происходит с людьми, которые попадают в психотравмирующие ситуации, но видят только то, что доставляет боль. И многие люди останавливаются на этом абсурдном протесте, вместо того, чтобы подумать и в итоге решить свои жизненные задачи. Подумать о том, для чего жизнь поставила их перед ними, и какие уроки можно из них извлечь. Корреспондент. Жертва насилия очень часто переживает потерю самоуважения, падение самооценки. Как вернуть уважение к себе? Человек в таких случаях переживает крушение своего представления о самом себе. Заметьте, что не знание себя, а именно представление о себе. Крушение некоего своего образа. Вот здесь и надо понять, что твое представление о себе – это не ты сам. Практически всякий человек чувствует себя очень сильным, очень умным, положительным, достойным любви, а может быть даже и почитания. Это пузырь из фантазий, в котором реальные плюсы преувеличены, а минусы преуменьшены. Человек презентует такой свой образ другим людям. В зависимости от того, насколько верят другие этому образу, человек получает уважение и другие блага. При этом он сам начинает верить в свой образ, растет самоуважение и самооценка. А потом человек попадает в ситуацию, где представление о себе рушится, пузырь лопается. И вот тут раздутая самооценка сдувается. Самоуважение падает. Человеку кажется, что он теперь совсем ничего не представляет из себя, что он ничтожество. А думает он так из-за того, что слишком большой оказывается разница между тем, кем он действительно является, и тем, кем он себя мнил. Признавать реальность очень болезненно, но это необходимо. Нужно увидеть в себе истинные достоинства, которые есть в каждом человеке, увидеть в себе образ Божий, увидеть в себе истинные знания, стремления, любовь. Пусть даже положительного будет совсем мало, но это будет истинная ценность, а не дутая фальшивка. Вот тогда можно и начинать другую жизнь, планомерно занимаясь своей душой, своими истинными качествами. И тогда не будет вины перед всем миром. Тогда не будет трагедий из-за падения дутой самооценки. Тогда появится возможность признать, что все, что лопнуло, это выдумка о себе. И после этого начинать заниматься собой настоящим. Корреспондент. Получается, что страдания, которые мы терпим в результате насилия, могут принести нам пользу? Как замечали многие философы и психологи, которые были во время войны в концлагерях, человек вытерпит и переживет все, но только если знает смысл этих страданий. А если смысла терпеть человек не видит, то для него даже легкий укол может стать трагедией. Может стать трагедией. Сколько, например, насилия на войне, но люди считают нормальным стойко терпеть его, если эта война идет за родину, за землю отцов, за счастье своих будущих детей. Нам кажется, что проблема насилия появилась в мире только с нашим личным горем, и не часом раньше. На самом деле, вся человеческая история – это беспрерывное, по сути, насилие. Сколько насилия было во времена монгольского ига? Сколько в годы фашистской оккупации? Об этом мало вспоминают тогда, когда боль врывается в твою личную жизнь. Но ведь и современный человек может и должен жить для чего-то, иметь какую-то цель, ради которой можно вытерпеть боль и лишение. Кто имеет эту цель, тот понимает смысл страдания. Тот, кто понимает смысл страдания, тот гораздо устойчивей. Наиболее устойчивы к насилию верующие люди. Верующего человека беспокоит не только и не столько то, как он выглядит перед людьми, а то, как он выглядит в глазах Творца. Такой человек начинает исправлять себя, старается отказаться от греха, изменить себя внутренне. Этот человек и в себе, и в окружающих видит образ Бога, его творение и своих братьев и сестер. Вспомним о первых христианах. Что с ними было? Их травили, били, отдавали львам, мучили, пытали. Но это не вызывало в них ненависти, и друзья замученных не мстили потом мучителям. В нашем обществе существует и поддерживается иллюзорное верование в унижение, в бесчестие, в достоинство, которое будто бы можно растоптать. Но проходит 30, 50, 80 лет, и вот уже и обидчик, и обиженный, и все свидетели насилия умирают. А в вечности все выглядит совсем иначе, в том числе сила и слабость людей. Многие сильные окажутся слабыми, а слабые – сильными. И обнаружится подлинный смысл совершенного над нами насилия. И вполне может оказаться, что, не будь его, наша жизнь пошла бы в гораздо худшем направлении. Корреспондент. Как научиться после пережитого насилия опять любить себя и любить людей? Как вернуть доверие к себе и людям? Любить людей можно только в том случае, если ты не считаешь себя более значительным, нужным и хорошим, чем они. Например, многие люди могут шутить и издеваться над больными, неудачниками, слабыми, бедными. И они это могут делать только когда чувствуют себя удачливыми, сильными и здоровыми. Чем в большей степени они чувствуют себя превосходящими другого, тем более склонны издеваться. А вот если человек лежит в больнице и сильно болен, то будет ли он издеваться над болезнью другого? Конечно, нет. На самом деле, жизнь – это одна общая больница, в которой все мы находимся. Только у одного болезнь одна, а у другого – другая. Если это понять, то появляется сочувствие к тем, кто лежит в больнице рядом с нами. Мы понимаем, как тяжело болеть, а от сочувствия недалеко и до любви. Если человек, который пережил насилие, понял это, то он будет любить других людей. А если он будет делать попытку выделить себя, считать себя особенным, не видеть своих духовных язв, а не только язв обидчиков, то это превратится в жалость к себе, в ненависть, в осуждение, месть и заставит страдать его самого. В моей практике, и не только в связи с насилием, люди часто спрашивают, как вернуть доверие к мужу, сыну, брату, миру, окружению. Это, в принципе, очень просто. Нужно, прежде всего, познать свое равенство по отношению к другим людям, свою собственную уязвимость и греховность, в том числе и в других грехах, а не в тех, что отличают обидчика. Хорошо увидеть свою духовную низость, которая присуща каждому. Вспомнить, а какие заповеди ты исполнял, когда вообще исполнил хотя бы одну. Попробуй-ка со своими страстями побороться, перед тем, как бороться со страстями других людей. И не говори, что ты не убивал, и поэтому заповедь «Не убий» исполнил. Вот возьми книгу «Опыт построения исповеди» Иоанна Крестьянкина. Почитай, что вообще в эту заповедь входит. Гнев на ближнего, мысленное желание зла, причинение словесной обиды. Когда ты увидишь, сколько ты натворил против всех заповедей, у тебя уже не будет вопроса «За что?». Он отпадает, потому что станет ясно, что каждому из нас есть за что страдать. И у тебя не будет стоять вопрос, а почему все люди такие плохие, потому что ты сам увидишь, какой ты. Тоже отнюдь нехороший. И ты начнешь наконец-то понимать, что все люди повреждены, как и ты сам. Когда человек понимает, что он несовершенен, становится очевиден ответ. Единственно верный путь в том, чтобы исцеляться самому и помогать исцеляться другим. Например, вам нагрубил, обхамил, обматерил вас в больничном коридоре калека, у которого нет рук и ног. А вы сами болеете, вы чувствуете боль, вы понимаете, как тяжело болеть. Вы посмотрите на этого калеку, пожалеете его за его бескультурье и недалекий ум, и пойдете дальше. Вы не полезете с ним драться, а, возможно, и постараетесь помочь ему. Вот это и будет любовью к ближнему. Но очень многие люди в просьбу вернуть доверие и опять научиться любить вкладывают совсем другое. На самом деле они говорят: «Верните опять мои иллюзии. Пусть мой мирок опять будет добрым и управляемым. Пусть в нем все снова будет так, как раньше. А я буду казаться сам себе опять значительным». Я отказываюсь помогать людям в этом вопросе. Иллюзии должны быть разрушены, иначе новая боль и новые страдания, которые неизбежны в земной жизни, нанесут еще больший урон душе человека. А этот урон, в свою очередь, может оказаться фатальным для его жизни в вечности, после смерти. Михаил Хасминский, психолог.